Воспоминания. Мне было 16 лет. Я учился в школе и влюбился в учительницу. Вот моя школа, в кривом идущем к низу московском переулке. Надо пройти мимо Хивы, мимо зеленой гвардейской пивной, мимо белого домика, потом школьным сквером. Хива — это баня. Пивную называли гвардейской из-за продавщицы Нюры, лошадиного роста и с усами. Двухэтажный белый домик стоял особняком под черепичной крышей и имел нездешний голландский вид. Сквер был тесный, пыльный, вытоптанный, в нем росли старые высокие тополя. А за тополями уже виднелось типовое школьное здание из светло-серого кирпича с частыми окнами в 4 этажа. Оно и теперь там стоит, как 30 лет назад. Хотя все вокруг изменилось. Снесли баню, снесли двухэтажные домики, а школу, прежде самое высокое здание в переулке, зажали новые высокие башни и длинные безразмерные дома. Все исчезло. Одна память осталась. В 5-м классе Витька Муравьев, он же Амайзе, мы учили немецкой, влез на гору угля во дворе Хивы и обнаружил, что оттуда видно по вечерам женское мыльное отделение. Мы влезали и глазели. Голые тетки с мокрыми волосами двигались среди тусклого освещения, словно в водяном подводном царстве. В 6-м классе третьегодник Мишка Проваткин, матерщинник и вор, ему отрезало ногу трамваем, когда он воровал с грузового вагона изюм и упал, завел нас впервые в гвардейскую. Он бойко прыгал на костыле у пивной и этим же костылем преградил нам путь. — Заходи, шмакодявы! — кричал он. — Ништяк! Угощаю! Нюрка, гвардеец, она на самом деле поражала великаньим ростом и черными усами, ругая нас сопляками, налила все-таки по указу Мишки тяжелые, щербатые, словно обкусанные по краям кружки. Пиво было вкусное, бочковое, бодаевское, небалованное, как говорилось здешними мужиками. Мужики-работяги стояли тут же с распаренными после бани лицами, с мокрыми березовыми вениками под мышками, смачно сдували тяжелую пену на черный пол. «Ништяк!» — ухарем кричал Мишка и ловко прыгал, зажав под плечом костыль, сам с 2 кружками. «Ништяк, мальки! Пей, пей, пионеры, дети рабочих!» В 7-м классе нас потянуло к белому домику. Там росли 3 сестры Шуб. Таня Шуб, Аня Шуб и Наташа Шуб. Каждую весну по очереди расцветала одна из сестер. Это были самые красивые девочки нашей юности, похожие на барышень. Таня и Аня беленькие, с расширенными, как у кукол, голубыми глазами, а Наташа — смуглая, с черной косой и агатовым взглядом. Сестры учились на пианино. Весной интеллигентные звуки музыки сквозь раскрытое голландское окно, уставленное цикламенами, достигали Хивы, и наши хулиганские сердца таяли от возвышенных чувств. Иногда за белым домиком мы играли в кружок в волейбол, и если Таня или Аня, или тем более Наташа, 3 раза кряду бросала мяч только тебе, все понимающе переглядывались, а тебя распирало от гордости и смущения. Учились мы тогда раздельно. Мальчики в мужских, а девочки в женских школах, как гимназисты и гимназистки. И у девочек была форма, как у гимназисток. И отношения складывались гимназические. манерные и отчужденные. Хотя вообще-то гимназиями и не пахло. В начале лета переулок заносило пухом старых тополей. Баню, школу, сквер. Бесшумные метели гуляли по классам, и у всех чесались носы. Мы писали контрольные и сдавали экзамены в кружеве и кружении пуха. Хлопковые полоски скапливались у плинтусов. Бывало, прежде кто-нибудь непременно сползет с парты или кинет издали спичку, огонек побежит живо, как по пороху, и взвизгнет учительница, вскочит и тут же завопит придурочно класс, лишь бы урок сорвать. Но мы уже кончали восьмой, мы выросли, даже шутки стали другие. Мы сидели теперь на четвертом, последнем этаже. Хива, белый домик, рыжие крыши — все осталось внизу. В том числе кособокий домишко нашей любимой учительницы Валентины Ивановны. Он стоял как раз напротив через переулок, и когда мы учились на первом-втором этажах, то окна домика глядели прямо на нас. У Валентины Ивановны была большая семья, малая зарплата, хлопот полон рот, и ее не окружала тайна, которая окружает обычно учителя. Кто он? Как живет? Она с силой растворяла среди зимы или лета две рамы одну за другой и кричала: «Таня, принеси часы, я забыла!» Или: «Мама, я там белье оставила кипеть! Помешайте!» В пятом-шестом на переменках мы вылезали по пояс в окна и в 40 глоток рявкали на весь переулок: «Таня, принеси часы!» Седьмой класс был тогда рубежом. После седьмого половина ребят уходила в техникумы или работать. В войну почти все пропустили кто год, кто два, и в седьмом учились и 15-, и 16-летние. Нас оставалось все меньше. Скажем, седьмых было 3, восьмых 2. 9-й только 1, а 10-й и подавно 1. 10-й — это уже была вершина, элита, почти автономное государство. Когда мы перешли в 8-й, то наш 10-й выпускной в тот год класс казался из особенных особенным. Это были серьезные усатые дяди. Потом никогда в жизни так не чувствуется разница в год или два, как в школе. Мы 8-й, и они 10-й. Это были небо и земля. Правда, там действительно собрались головастые парни, и каждый знал, чего хотел. Когда они, кто при галстуке, кто во вполне взрослом пальто или костюме, с тяжелыми портфелями, а мы и портфелей-то не носили, пихнешь учебник до тетрадки за пазуху и ладно, стояли у школы перед уроками, свободно покуривая, важно говоря о своих важных делах, мы прошмыгивали мимо них, будто студенты перед профессорами. Они иначе ходили, а не бегали. Иначе опаздывали, не унижая себя враньем и скрыванием по чердакам и уборным. Свободно! Они, хихикая, краснея или из-под тишка, шутили с нашими молоденькими учительницами и с пионервожатой Зоей. Разменивали в буфете 50-ки, они считали медики. Они главенствовали на школьных собраниях, и мы голосовали за предложения, которые они выдвигали. 10-й Адель, шутила наша учительница немецкого Раиса Яковлевна, а Адель по-немецки дворянство, элита. Пока мы доходили, срывали уроки, упивались сами собой и своей пылкой дружбой, у нас был бешеный и веселый класс, эти грызли гранит науки. Они покинули школу как короли. Из 30 учеников 16 получили медали. Невиданно! Все поступили к осени в институты, да ни в какие попало, а на физматы, физтехи, филфаки, иньязы. В школе прибили мраморную доску с их золотыми именами и их примером, их славой. Этой доской нас и идущих за нами вечно гвоздили по головам. Хотелось скорее дорасти, тоже оказаться в 10-м. Но впереди еще был 9-й. Целый учебный год. Как? Почему я прежде не обращал на нее внимания? Ведь встречались в школе сотни раз. На экзаменах в 7-м она даже сидела у нас ассистенткой, делала вид, что не замечает, когда шпаргалили. Как и у всех, у нее было прозвище — Белая Головка. Довольно нежное среди жестоких школьных прозвищ. Так в ту пору называлась Дорогая Водка, запечатанная белым сургучом. Это из-за ее белых-белых гладких волос, белого лица, светлых глаз. Да и вообще ее гладкая голова, стройная, всегда открытая шея, рисунок плеч, действительно напоминали линии бутылки. Два ее брата, близнецы Павка и Славка, учились у нас в 7-м. Я даже знал, где она живет, в Малом Хивинском, 5 минут от школы, в старом трехэтажном доме. Два верхних этажа его зеленели по фасаду старинной керамической плиткой с белыми птичками. Он так и звался — Птичкин дом. Может, она примелькалась? Или, может, изменился я? И в тот день она сама обратила на меня внимание и тем привлекла мое. Было 1 сентября. Мы стекались к школе и толпились перед нею под утренним солнцем. Школа была как школа. И утро, как бывает утро 1 сентября. Но все-таки этот день вечно кажется новым. Бежишь, а сердце колотится. Вот сейчас увидишь всех. Сейчас начнется. Все будет по-другому. Другой класс, новые предметы, иная жизнь. Мы собрались. Воплями встречали каждого. Мы соскучились. Мы изменились за лето. Жали руки, хлопали по плечам. Братцы, глядите, Амайзе-то, Амайзе! У маленького Амайзе выросли отчетливые усы. Строгий наш капитан Степка Серобекян был чисто выбрит. Он с осуждением глядел на нашу возню. И, как всегда, следовало ожидать от него новых крутых идей и ни на что не похожих мнений. Саня Яблочкин вернулся из Германии от отца генерала. Часы, зажигалка, заграничные сигареты. И держался чуть свысока, будто знал что-то, чего мы знать не могли. Мой друг Вока показал мне из своих рук маленькое фото губастой и сонной на вид девушки. «Потом расскажу, умрешь!» Толстый Жека Борисов стал еще толще. На лице его поблескивали очки. «Я тоже изменился!» Вырос, похудел, волосы выгорели и отросли, я нарочно их не остриг. На мне была новая курточка на молнии и новые ботинки. Я жил в деревне на севере, научился косить, работать на молотилке, пасы купал лошадей. Мы с бабушкой насушили полмешка грибов. Я много читал в то лето. Меня поразила Саламбо Флобера. Я запоем глотал Сенкевича. Слушай, ты читал Камо Гредеши? А ты читал? Кто читал Камо Гредеши? Глядя на меня желтыми с поволокой глазами, один Степа капитан сказал: «Ну, я читал». И, кажется, готов был сию минуту схватиться со мной спорить. Народу прибывало. Вокруг галдела и строилась по линейкам школа. Явилась Маргоша, наш классный руководитель, свойская, смешная, в шляпке из птичьих перьев. Мы обступили ее, и каждый оказался выше Маргоши на голову, кроме Амайза. Учеников строили и никак не могли построить. От здания школы пахло ремонтом. Солнце сверкало в вымытых стеклах, ни одного разбитого. Блестели трубы малосильного школьного оркестра, и оркестранты как один нарядились в белые рубашки и красные галстуки. На тротуаре, напротив, толпились зеваки-прохожие и родители малышей. Из домика Валентины Ивановны глазели в окна. Но вот директор, учителя, представители района и родительского комитета цветастой группой поднялись, как на трибуну, на высокое школьное крыльцо. Мы стояли внизу. «Глядите! Чичкин-то! Чичкин!» — зашуршало по линейкам. «А нос-то! Нос!» Впервые в жизни мы видели нашего директора Ивана Михайловича не в гимнастерке и сапогах, а в гражданском и даже довольно светлом костюме. Крахмальный воротник и новенький галстук подпирали его шею. Нос, завуч Иван Иванович, тоже белел летним пиджаком, хоть и обвисшим, залоснившимися карманами. На крыльце мы находили знакомые фигуры и лица. Вон физик-голубчик, жив-курилка. Вон чахоточный чертежник, жареная пипетка, застенчивый, словно девушка. Вон лукавая улыбка и странная японская прическа Раисы Яковлевны. А дальше, позади, сплошной клумбой, молоденькие наши учительницы. Те, что ведут начальные классы. — А это кто? — спросил я Воку, который стоял позади меня в шеренге. И пока он отвечал удивленно, уже сам понял. «Белая головка». И Вока сказал: «Кто? Да белая головка». Правда, я ее еле узнал. Стоит молоденькая, гладко-гладко причесанная, с пучком на затылке, веселая. Платье полосатое, вроде тельняшки, с широким матросским воротником, стройная, белолицая даже после лета, только губы чуть накрашены, как у всех женщин. Белая головка. Она шепталась с другой молодой учительницей, Любовью Петровной, своей подругой. Обе прыскали со смеху, как девчонки. Шум не утихал. Чичкин блеснул очками, воздел руку. В другой руке забелел листок с заготовленной речью. Ей-богу, его едва можно было узнать. Но вот он рявкнул: «Тихо!» И вздох облегчения прошел по линейкам. «Он! Чичкин!» Директор еще обернулся назад. Среди учителей тоже не совсем затих смех и говор, и, надсаживая горло, стал читать по бумажке речь. Его тут же с первых слов перестали слушать. Я не сводил глаз с крыльца. «Неужели это она?» «Белая головка. Анна Николаевна, наша учительница!» «Что ж я не видел раньше, какая она?» «Да, конечно. Анна Николаевна, Аннушка, белая головка, 4-й Б на первом этаже, почти у раздевалки. Бежишь утром, а она стоит в дверях, собирая в класс свою мелкоту». В линейках слева и справа гудели молодыми басами. Восьмиклассник Купцов, прячась за спинами, копировал Чичкина. Вока фыркал мне в затылок. Я не обращал внимания. Я глядел в одну точку. И еще через минуту мы встретились с нею взглядами. Клянусь, все и случилось в тот миг. Удивленно раскрылись ее глаза, будто спрашивая: «Ты что?» Потом ясный испуг мелькнул в них. Она отвела глаза и опустила, а я... Чичкин беззвучно разевал рот. Потом беззвучно сверкнул трубами оркестр. Здание школы качнулось и стало на место. Я где-то побывал и вернулся. Далеко-далеко. Меня ударила, унесла и возвратила назад волна. Потом, сто раз вспоминая этот день, перебирая все до мелочи, мы с Анной Николаевной сошлись на том, что действительно все решил этот первый взгляд. Мы оба не ошиблись. Но, может быть, еще важнее было то, что случилось дальше. А дальше случилось то, что Анна Николаевна стала краснеть. Запылала, вспыхнула, залилась красным, как лозунг «Добро пожаловать» над ее головой. Я вмиг вспомнил школьные коридоры, переменки, когда мы подпираем стены, а молодая учительница идет случайно мимо и словно попадает под шпицрутаны, и вдруг начинает краснеть. Ни с того ни с сего, ей бы бежать бегом, но достоинство не позволяет, она лишь опускает голову совсем низко, идет бедняга, а мы потешаемся, еще и шуточку кто-нибудь отпустит в спину. Даже загадывали, бывало, едва завидев белую головку, покраснеет или нет. А нечего было и загадывать, обязательно покраснеет. Такое дурацкое свойство у человека, даже жалко станет. А теперь она краснела на виду всего народа, без причин. Да как? Лоб, шея, даже грудь пошла пятнами в белом вырезе. Бедная! От стыда за эту краску она краснела еще пуще. Она наклонилась. Она стала притворно кашлять, зажав рот платочком. На нее оглядывались и первым нос. Любовь Петровна испуганно обняла ее и повела острым взглядом по линейкам, догадавшись, что опасность пришла отсюда, от нас. «Твоя-то, твоя-то, смотри!» — зашептал сзади Вока и хихикнул. Я оттолкнул его локтем. Что со мной стало? Полуобморок, голова пылает. Я еще не понял, но чувствовал, случилось. Важное, сильное, чего не бывало. Я жалел ее. Стыдился себя. Боялся поднять глаза. Казалось, вся школа обернулась на меня. И вместе с тем победное что-то, ликующее что-то. Неужели? Я? И это молоденькая, но взрослая женщина, учительница. Непостижимо. Но я же видел ее глаза, видел. Почему она так вспыхнула? В ту минуту я об этом не подумал, но вообще подобные истории бывали. Поговаривали, например, что что-то было между красавицей пионер-вожатой Зоей и Владиком Фигурковым из того десятого, о котором я рассказывал. Но Фигурков был великан-парень, кандидат в мастера по волейболу, атлет, полный покоя и высокомерия. А Зоя все-таки пионер-вожатая, не учительница. В прошлом году ходила по району еще история про одну десятиклассницу и учителя литературы из женской школы, что будто бы был большой скандал, десятиклассница чуть ли не родила от него, а у него была жена. Или жены не было? И его заставили жениться, а он не хотел. В общем, что-то такое было, что-то некрасивое и скандальное. Не зря сказал однажды Нос, запретив нам идти на вечер в женскую школу. «Вы не пойдете, потому что у вас появился нездоровый интерес к противоположному полу!» «Здоровый!» — крикнул Вока не своим голосом. Наш митинг между тем продолжался. Еще и еще говорились речи. От шефствующей фабрики, которая сделала нам ремонт, от райкома комсомола, от родительского комитета. После каждой речи оркестр нестройно играл тушь. В линейках томились и валяли дурака. Купцов продолжал копировать выступающих. Пятиклассники пуляли из резинок в оркестр проволочными пульками. Заговорила представительница района. Все замычали с закрытыми ртами. Чистенький пионер из четвертого класса звонким голосом благодарил всех за заботу и заверил, что мы будем учиться только на 4,5. Его тут же обстреляли пульками, одна попала в нос, и он заплакал. Вока позади бился от смеха, тыкал в спину. Но впервые в жизни общее веселье происходило без меня. Когда я снова решился поглядеть на крыльцо, то увидел. Анна Николаевна все еще прижимает ко рту платочек, не смотрит вокруг, и лицо у нее теперь белее ее белых волос. А я... Я уже желал одного. Еще раз. Еще. Такой же взгляд. Ведь он был. Я не ошибся. Нос сообразил, что пора кончать. Еще минута, и школа будет стоять на голове. Он пошептал на ухо Чичкину, тот кивнул, воздел руку, рявкнул, что торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года, окончен. В шеренгах захлопали, закричали «Ура!», все пришло в движение, оркестр запоздало, заныл, бог знает что, гимн, не гимн, и директор с досадой махнул рукой, чтоб совсем перестали. При этом, кто увидел его жест, перестал, а кто не понял, продолжал дудеть. Вышел полный конфуз. Учителя задвигались и стали спускаться каждый к своему классу. Я видел, как торопливо пошла Анна Николаевна, замелькала ее платье-тельняшка. Толстая родительница преподнесла ей букет, она приняла благодаря, но, как мне показалось, рассеянно. Я видел напряжение ее улыбки. Я понимал очень хорошо, что она панически боится поглядеть в мою сторону. Опять все галдели, строились, смеялись, мелькала шляпка Маргошки из птичьих перьев, потом загремел в недрах пустой школы электрический звонок. Тоже новинка. До этого нянечка тетя Галя ходила по этажам и трясла медным ручным колоколом, словно бы с небольшого корабля. Чичкин, расплывшись, поднял палец, чтобы все послушали, как славно гремит новый звонок.